Я ищу некую реликвию. Назовем ее перстень Чингисхана. Тайбели был ее обладателем больше 60 лет. Этого просто не может быть. Хотя он о чем-то таком намекал в своем письме. Он написал вам письмо? Да. Странное послание, полное намеков. Словно он боялся, что письмо прочтет кто-то, кроме меня. А вы переписывались до этого? Нет. Я не видела его после 47-го. В конце 90-х я вернулся в Россию и почти сразу же разыскал Мышиного короля. Когда-то я дал ему такое прозвище из-за его фокусов с белыми мышами. Вы напрасно смеялись. Аполлона Гиперборейского в глубокой древности тоже звали Мышиным. При его храме жрецы разводили белых мышей и даже показывали фокусы. Жаль, что я не знал этого раньше. Я бы звал его Аполлоном. Итак, вы вспомнили друга юности? Нет, не совсем. Когда-то, если вам это, конечно, интересно, мы оба были влюблены в одну девушку. Анастасию? Отто Юльевич вздрогнул. Расскажите все, Отто Юльевич. Поверьте, мною движет отнюдь не любопытство. Это очень грустная история. В ту пору я и Оскар были наивными юнцами. Я пробовал ухаживать за Настей. Она частенько бывала у нас в гостях. Мы танцевали под патефон, бегали в кино и на каток. Не скрою, я считал ее невестой. Мой отец занимал тогда влиятельный пост в МГБ. Видя серьезность моих намерений, он взялся проверить ее родословную по своим каналам. По всей видимости, ему удалось разузнать что-то такое, что он запретил мне даже думать о Насте. Он был вне себя от страха. Он даже клялся, что посадит меня в тюрьму, чтобы выдернуть из этой истории. Насколько все это серьезно, я понял лишь тогда, когда Оскар ворвался к нам среди ночи. Он умолял помочь. Настю взяли люди Берии. Отец вытолкал его за дверь. Теперь я понимаю. Настя попала в оперативную разработку. О ее результатах, по всей видимости, доложили Берии. Все случилось, как в скверном анекдоте. Девушка была похищена. На следующее утро я вылетел за Урал. Отец устроил мой перевод на Дальний Восток. Связь с Тайбели надолго оборвалась. В письме вы спрашивали у него о судьбе Анастасии? Да. Но он не ответил ни слова. И вот пришло это странное послание с просьбой помочь ему добраться до Тибета. Кстати, где это письмо? Но Отто Юльевич напрасно шарил на полках и на письменном столе, идеально прибранном, как в прижизненном музее квартире. «Должно быть, мой секретарь переложила его куда-то», — оправдывался старик. А когда умер Оскар? Около месяца назад. А когда он получил посылку за день до смерти, не позже. Посылка лепешки обреченному на смерть – традиция секты ночных убийц. Перед ней дрожали еще правители средневековой Европы. Это те самые ассасины, воины Хасана ибн Шабата. Эти разбойники еще существуют? Ведь крепость Аламут в XIII веке была разгромлена степняками.